любимый народом полководец. Анатолий Беднов. Когда победившие спартанцы возглавили морской союз, среди них стала распространяться коррупция. Об этом упоминает Тойнби. Александр Тутов. Что происходило и у нас в 80-е и 90-е годы? После этого действительно началась деградация. Лучших воинов становилось все меньше, они погибали, не возвращались на родину. Когда вспоминают о битвах при Левкрах и Мантинее, где Эпаминонд якобы разбил спартанцев, то спартанцев в тех сражениях практически и не было. Там были пелопоннессы. То есть тот период в Спарте воинов осталось уже очень мало. Но они все-таки держались и не раз решали исход войн. Тот же Гилип, который спас Сиракузы. Я уж не говорю про 300 спартанцев Леонида. В моей книге речь идет о спартанском полководце Ксантиппе, который когда-то приехал в Карфаген с группой наемников, а Карфаген в это время фактически проиграл Первую Пуническую войну. Римские войска стояли вокруг всего Карфагена и диктовали самые унизительные условия. Они были уверены в победе, потому что до этого карфагеняне все сражения проиграли. Ксантипп сказал карфагенянам, мол, вы дураки, воевать не умеете, и если правильно выставить войска, римлян можно разбить. Нашлись несколько умных голов, которые, решив, что терять все равно нечего, передали ему власть над армией, и он за короткий промежуток времени подготовил ее, используя то преимущество, что у карфагенян были слоны. Их армия была меньше римской, но они разнесли ее в пух и прах. А консул Марк Регул, который хвастался, что уничтожит город, попал в рудники. Ксантипп достиг больших успехов, но карфагенская верхушка испугалась его популярности среди простого населения, которое его уважало. Хороший полководец нормально относится к людям, жестокости не замечен. Популярность Ксантипа росла, и от него решили избавиться. Полибий и ряд других историков описывают это так. Его наградили, отправили на судне домой, а судно продырявили, и оно должно было утонуть вместе с ним. Но его хранила судьба. И через 7-8 лет он появляется в Египте. Но подробностей, как это все происходило, никто не знает. Анатолий Беднов. То есть можно писать продолжение? Александр Тутов. Мой хороший знакомый, к сожалению, покойный Юрий Дмитриевич Петухов, считал, что дарийские племена близко родственны русским. Надеюсь, что у книги будет продолжение. Анатолий Беднов. Событиям, происходившим между Первой и Второй Пуническими войнами, посвящен роман Флобера «Саламбо». В частности, там описано восстание наемников. Александр Тутов. Может быть, я что-то напишу и об этом периоде, потому что вполне возможно, что в этом восстании участвовали спартанцы. Я считаю, что роман во многом современен, связан со многими нынешними событиями. Ксантипп чем-то напоминает Игоря Стрелкова. Он примерно так же появился, предложил свои услуги. Стрелков занимался реконструкцией истории, в том числе античной. Анатолий Беднов. Защитников Донбасса часто сравнивают с героями Фермопил. Александр Тутов. Я надеюсь, что это произведение заинтересует многих. Июнь 2014 года. Предварительные отзывы о романе положительные. В частности, книгу высоко оценил Владимир Морозов из Народного собора. Александр Николаевич Тутов, истинный и единственный писатель нашего времени, умеющий создавать литературные шедевры в жанре исторической прозы. Стиль и дух Ивана Ефремова, но ярче, ритмичнее и грандиознее. Полное погружение в атмосферу древнего мира. Повезет тому режиссеру, кто первым снимет фильм. Читается на одном дыхании. Оторваться невозможно.